В личном аллегорическом смысле это означает, что в универсальном аллегорическом смысле, однако, приевшаяся банальщина, которая убивает поэзию наповал. Лучше уж тогда купить книгу с современными комментариями. Скажем, того же Маркетти. Вот после полудня он и поищет этого Маркетти. И вечером его почитает. А если Массимо позвонит... Отойдя от прилавка, он резко обернулся. Ему показалось, что кто-то его позвал. Нет, не голосом, а жестом, легким прикосновением, как будто... Он вдруг понял, что это уже не первый раз за сегодняшнее утро. Несколько минут назад, когда он собирался перейти на другую сторону, еще раньше на пьяцетта, у него возникло такое же точное ощущение, словно кто-то, скрывавшийся в толпе, робким жестом... Что, манит его? Нет, скорее наоборот, словно бы... Рино! Он совершенно забыл о нем. Когда он вошел в кафе «Вина», то решил, что тот сидит за столом и пьет вино, но сразу понял, что ошибся, успокоился и больше о Рино не вспоминал. Между тем, Рино ждал его на улице. И когда Рино увидел, что он вскоре вышел из погребка, мрачный, унылый, то с окрепшей надеждой возобновил преследование. Самая настоящая гигиена. С отвращением и страхом подумал Лело и ускорил шаг. Подойти к нему у бедного преданного Рино мужества не хватало. Стоило ему обернуться, как Рино прятался в толпе. Но Рино знает, что скоро наступит счастливый для него момент, потому что он тоже все понял. Что понял? Все? Я поздновато, но понял. Теперь Лело почти бежал, и на глаза невольно наворачивались слезы. И не так уж поздно он все понял. Он понял сразу, как только Массимо заговорил о крохотной вилле. А может, у Массимо и нет никакой виллы. Одни выдумки, удобный предлог, чтобы не ехать вместе в Грецию. Да и вчера он, конечно, заездил не на виллу в Монферрато. Кто знает, где Массимо был вчера и с кем. С Рино? Да нет же. Сама мысль об этом показалась Лело до того абсурдной, что он даже улыбнулся. Это все его частное расследование убийства Гароне, всякая бредовина лезет в голову. Повсюду он видит интриги и за истину принимает самые нелепые подозрения. Однако все совпадает. С тоской подумал он. Сейчас он шел уже совсем не так быстро, а когда добрался до второго перекрестка, откуда начинался переулок, ведущий к пьяцца Кателенго, то и вовсе остановился. От усталости ноги подгибались. Он не смог даже перейти на другую сторону. Массимо уехал вчера вечером, а Рино тоже начал преследовать его со вчерашнего дня, сразу пополудни. И если вчера вечером он осмелился подняться и постучать в дверь, то только потому, что уже знал, Массимо больше не вернется, и дорога ему открыта. А сегодня утром Рино вообще незачем было подниматься и вынимать из двери записку, чтобы узнать, где он назначил Массимо свидание. Массимо сам ему об этом рассказал и наверняка посоветовал Рино поехать за мной в Балуну тешить. «Неплохой способ от меня избавиться», — придумал сеньор Кампи. «О, Боже!» — прошептал Лело. И в ту же секунду он ощутил, что к нему приближается Рино. Вот он протягивает руку. Лело не в силах был пошевелиться. Лишь когда рука легла ему на плечо, он дернулся от страха и отвращения. «Что с тобой? Я тебя напугал?» Раздался голос Массимо. Когда Массимо ушел, между молодым человеком и молодой дамой воцарилось напряженное молчание, сказал Федерико, когда Массимо ушел. Анна Карла растерянно смотрела на плащ, висевший на стуле напротив. «Да нет», — встрепенулась она. «Молодая дама вовсе не собирается сидеть и молчать, во всяком случае сегодня». «О, значит, я еще могу надеяться?» «Да, можешь угостить меня стаканом минеральной воды». но только негазированный. Хорошо бы с долькой лимона».